Глава 17. Естественно, у капитана морского дракона нашлись дела по приходе в порт. Первым из них оказалось состояние одного из членов экипажа. «Максимушкин, ты чего морщишься? Или ранен?» «Никак нет, ваше благородие, только плечо зашиб». «Что ж ты оплошал, братец? Ведь не первый год службу несешь. Как это случилось?» «Да как уходили мы из-под обстрела, так корабль накренился, а в трюме темно. Из наших-то не все правильно ухватились, и на меня не увидели, облокотились. Я и хватанулся за выступ. С тех пор плечо и скрипит вроде». Командир думал очень мало. Решение было простым. «Жди меня здесь. Вернусь скоро и пойдем с тобой к доктору». «К Марье Захаровне?» «К ней». Расчет Симакова был несложным. Предполагая скорое боестолкновение, лейтенант хотел получить своего лучшего комендора полностью здоровым. Маг жизни только лишь глянула и сразу сказала. «Плечо? Ну-ка, раздевайтесь, матрос». «Ну-ну-ну». Тонкие женские пальчики ловко пробежались над пострадавшим плечом. «Ага. Случай не из сложных. Разрыв мышцы. Разрешаю пациенту вернуться на корабль. Можно дать работу, но только такую, чтобы задействовать лишь одну руку. И так до завтрашнего утра. Потом ко мне на осмотр. И зря вы роетесь в кармане, Владимир Николаевич. Сегодня вы мне ничего не должны. По пятницам работаю бесплатно». Симаков поблагодарил госпожу лекаря со всей почтительностью и уже на улице дал распоряжение комендору. «Вот тебе приказ, Максимушкин. Сейчас идешь на корабль, скажешь унтеру, что до завтрашнего утра этой рукой ничего не делать. И смотри у меня. Если Марья Захаровна найдет, что ты работой приискал повреждения на это плечо, так мне тоже от нее влетит. И уж тогда лечить за даром не будет. Получишь по полной, аж до фармарса. А за лечение заплатишь из своих, все ясно». Максимушкин образования не имел, но и дураком не был. Ему все было ясно. Вопрос о взятке для дракона разрешился не так, как предполагали люди. На прямое предложение Симакова оплатить полет крылатого разведчика дракон внутренне усмехнулся. Ему предлагали вознаграждение за то, что он сделал бы бесплатно, да еще и приплатил. Вслух же крылатый вежливо заявил. «За эту услугу я с вас ничего не возьму». И тут лейтенанта словно лукавый дернул за язык. Возможно, то была интуиция. «Тарат Гаринович, не поясните ли ваши слова, коль не в труд?» Дракон по-прежнему вел себя вполне дипломатично. «Владимир Николаевич, я не уверен, что вы поймете». Но моряк был не из тех, кто легко сдается. «Хорошо, пусть не пойму. Но уж запомнить я в состоянии. И обещаю переговорить со своими товарищами. Авось соединенными усилиями проникнемся». «Вы неправильно меня поняли». «Я имел в виду не вас лично, а людей вообще». «И все же?» «Хорошо, расскажу. Драконы, как вы знаете, летают. Это часть нашей жизни, притом основная». В этот момент Симаков успел подумать, что даже голос ящера смягчился. В нем почти исчезли рычащие ноты. «И поверьте на слово, вы не в состоянии ощутить полет так, как мы. Лишение способности к полету означало в древние времена приговор дракону. Он умирал после такого очень быстро. Но сейчас-то у нас маги жизни в состоянии восстановить крылья. Спасибо Стурру». «Стур — это кто?» «Стур, он же пятнистый дракон, жил в древние времена. Тому уж прошло больше 5000 лет. Именно он первым догадался, что драконы способны ко всякого рода магии. В доказательство он выучился и сам стал магом жизни. Первым пациентом был отец Стурры, тяжело раненый в битве, но сын сумел снова дать ему способность к полету. Сейчас для меня любая возможность подняться в воздух из тех, что упускать нельзя. Повторяю, люди не в состоянии полностью понять драконов, хотя и научились летать». «Летать?» «А, вы ведь не знаете. В моем мире люди научились делать самолеты. Ну, это такие летающие корабли». Такое сообщение заставило флотского офицера необычайно взбодриться. «Корабли? А насколько большие? На какой высоте летают и с какой скоростью? И как устроены?» В голосе ящера прозвучало укоризна. «Владимир Николаевич, вы просите о том, что вне области моих знаний. Даже если бы таковые были, не могу же я прочесть вам прямо сейчас целый курс лекций. К тому же самолеты для вас и ваших целей не особо подойдут». «Это почему?» «Я слышал, что на них люди должны учиться летать, и быстро освоить это дело невозможно. Да что там люди? Даже у драконов обучение полету требует годовых занятий в школе. Лейтенант задумался, устремив взгляд в бесконечность. Собеседник терпеливо ждал. Наконец, Симаков снова глянул на дракона. «Мне кажется, я вас понял, Тарат Гаринович, но все же позвольте предложить лакомство. Вы пробовали такое?» На свет появился пряник. Правда, у татарина в лавке не нашлось розовых, но медовые были. Скепсис был настолько четко прописан на драконьей морде, что даже человек понял. Слова подтвердили впечатление. «Знаете, Владимир Николаевич, ваше угощение я отведаю уже после полета». «Тогда жду доклада». Крылатый улыбнулся. По крайней мере, человек этот страшноватый оскал посчитал за улыбку и почти без всплеска вошел в воду. По прикидкам лейтенанта, разведчик должен был вернуться не раньше, чем через 10 часов. На страшно далекой Маэре несколько групп магов были в то время очень заняты, но свою деятельность им пришлось прервать. Сарат потребовал предварительных результатов. «Шахур, что скажешь относительно того алмаза?» «Сарат, мои ребята уверены лишь в том, что с ним гарантии весьма слабые, если вообще есть. Очень приблизительный расчет дает вот что. Портал можно сделать, разовый, заметь. Но его диаметр составит полуярд, вряд ли больше. А отсюда следует, люди еще могут проскользнуть. Проползти, если хочешь. Но дракон — нет. Полагаю, Малах откажется бросить товарища». «Это ты полагаешь, а я твердо знаю. Не та у него школа. С этим понятно. Что насчет оружия?» «Ну, я тут вспомнил о телепортации один в один, как в свое время делали против вихря Рухима. Или даже телепортации гранаты меньшего размера в большую. Тогда еще осколки будут разлетаться. Между прочим, мощность взрыва будет, если по меркам профессора, в 200 килограмм тротила. Чугун в чугун, сам должен понимать». «Понимаю. Что для этого нужно?» «Если ты о гранатомете, то там переделка минимальна. Прочности у станины хватит, ее можно оставить. Нужен другой ствол, под гранату в 60 фунтов, скажем. Лоток, понятно, соответствующий, и еще один, под 25-фунтовые. Вот кристалл для телепортации надо полностью перезагрузить, но, к счастью, мы уже знаем, как именно. Маячки понадобятся на каждую гранату. Темный кварц или турмалин на это тратить не хочу. Придется галенит. Еще самоприцел нужен. Помните, у нас ведь было наведение по горизонтали и по дальности. Откалибровать заново, само собой». «Тут не согласен. Это они сами пусть делают, под свои меры длины». «Пожалуй. Хорот, что с чертежами?» «Готовы». «Быстро ты. Влад, как с твоей работой?» «На изготовление деталей и сборку 6 часов хватит. А вот гранаты? Мне нужно новые кокели для литья изготовить. Меньше чем в 2 дня не выйдет». «А если пробная партия нужна небольшая?» «Сколько?» «С десяток». «Могу сделать за полдня в земляных формах. Но работа станет подороже. Никак не менее 22 серебряников за штуку, включая материал. Не считаю, конечно, затрат на установку кристалла трудами ваших магов». «В сумме я бы оценил 40 серебряников полностью». «Эх, жалко, что Риммера здесь нет». «Почему?» «У него есть опыт сражений против нескольких кораблей противника». «Так у Дафета он тоже есть. Попросить его о консультации». «И он отсутствует. Пошел с грузом к южным соседям». «Так, тогда...» В голосе кандидата в академики вылезли совершенно молодые нотки. «Попробуем так, как нас командир учил. Вот вводная. Один корабль против нескольких, причем самоприцел под вопросом. Сигналы от нескольких сразу различить вряд ли возможно. Второе. Наличие негаторов на борту. Примем как данность, а если таких не окажется, значит повезло. И вижу я две проблемы. Первая – точность прицела. Вторая – как бы сделать так, чтобы граната не боялась влияния негации. Если у кого есть что сказать, прошу. Но добавлю еще. Взрывать в воздухе, чтобы осколки пошли не в воду, а по целям». Все погрузились в размышления. Шахур корябал на листке бумаги то, что он полагал чертежами. Хорот безжалостно лохматил прическу, привычка от которой он так и не избавился, несмотря на все усилия супруги. Неожиданно палец вздел мастер Валад. «Не согласен», — заявил он. После короткого обмена взглядами Сарат на правах координатора мозгового штурма спросил. «С чем?» «С тем, что самоприцел не нужен. А ну как нападение будет по одному чужаку с нескольких сторон, а?» Итог подвел все тот же Сарат. «Правильная мысль, мастер. Примем. Еще у кого идея? Тарик, что у тебя?» «Почти привычная корректировка огня с той лишь разницей, что при взрыве в воздухе, вне сферы негации, конечно, мы сможем корректировать выстрел как в случае недолета, так и перелета. Но взрывать именно на высоте ярдов 25». «И даже больше. Ведь если негатор будет, то не обязательно на уровне воды. На палубе, к примеру. Или того хуже, на мачте». Час от часу не легче. То есть телепортация второго снаряда в первый, когда тот на высоте. Впрочем, тут есть варианты. Дракон вернулся через 10,5 часов и, само собой, тут же выдал письменный доклад. С самого раннего утра сведения о результатах разведки, а заодно и письмо из Маэры, попали к лейтенанту Симакову. В сообщении дракона говорилось, что 8 вымпелов находились на подходе к Варне. Иначе говоря, никого не удалось потопить. Ни Тарат, ни Симаков не знали, что фрегат «Фазлай Аллах» пришел в порт с сильной течью, что по этой причине его вне очереди поместили в док и что ремонтники обнаружили трещину в киле, в результате чего этот 44-пушечный корабль уже никак не мог принять участие в боевых действиях. Более того, начались долгие и ожесточенные споры о том, возможно ли отремонтировать такое повреждение вообще. История еще раз качнулась и возобновила ход по той же колее. Симаков решил как можно скорее встретиться с иномирцами, но еще более неотложным был доклад на Химову. Адмирал снова первым делом пожелал узнать о потерях. Младший офицер не без гордости ответил, что повреждений не имеет вообще, а что до ранений, то матрос первой статьи ушиб плечо в темном трюме, да и то уже излечен. Но после этого Нахимов затребовал подробный доклад о ходе боестолкновения. «Таким образом, Павел Степанович, подтверждаю, что поражение данным гранатометом крупных кораблей является делом далеко не верным. Посему прошу вашего разрешения на приобретение у наших контрагентов других совершеннейших гранатометов, кои в изготовлении сей момент находятся. Также прошу разрешения на покупку и установку листов металлической брони для защиты экипажа. Вот, извольте глянуть, здесь, здесь и здесь». И еще лейтенант-князь Мешков предложил для вязчего уменьшения потерь в нижних чинах применять подъемник для гранат, как на этой части чертежа указано. И цепочка матросов тогда не нужна, имея в виду на палубе. Осмелюсь добавить, если эти подъемники установим, то нам и не понадобится броня в виде фальшбортов. Изрядно придумано. Одобряю. Денежные средства вам выделят. Распоряжусь. Вечером того же дня лейтенант Мешков пригласил товарища на ужин в отдельный кабинет ресторана. Водка была неплохой, а закуска и вовсе отменной. И через час действие первое отразилось на разговоре. «Сейчас-то уже могу сказать, Жерех», — горячо излагал свою позицию Симаков. «Испугался я, просто испугался. Побоялся, что дам себя утопить зазря». «Клик, да ты подумай сам. Приказ у тебя был какой? Не уничтожить, даже не остановить, а всего лишь попытаться посчитать те 4 корабля. Что тебе Павел Степанович приказал насчет риска?» «Ну, сказал, чтоб без надобности не рисковал. Это все». «Так ведь я командовал боевым кораблем. Как тут без риска, спрашиваю?» Рука переполненного эмоциями лейтенанта потянулась за графинчиком, но Мешков ловко отодвинул его, подставив на то место блюдо со слоеными пирожками. «Так я скажу, в чем тут загвоздка. Ты, брат, неверно оценил состояние тех 4 подбитых. Точнее, подумал, что там могут отсутствовать негаторы по причине уменьшения экипажа. И обмешулился. Так что ж с того?» «Ей живей, плата за ошибку оказалась не из великих, сам понимаешь». «Нет, что я такое говорю, мы даже в прибытке». Симаков хотел было возмутиться, но помешала половина пирожка во рту, а собеседник стремительно набирал ход в Фордевинде. «Ты ж сам долдонил о том, как нам повезло с французом, и ведь прав оказался. Тогда выходит, что действовал верно. Не надо было нам на тех оставшихся лезть. Точно первым разом повезло, ну а потом удача развернулась на 16 румбов». Пока решалось дело с модернизацией корабля, у госпожи магистра были свои заботы. «Марья Захаровна, снова с просьбою!» Маг жизни не смогла скрыть удивление. С ее точки зрения казак выглядел вполне здоровым. «Я слушаю, Тихон Андропович». «Зуб болит, спасу нет!» Мариэла выругала себя. Мысленно, понятное дело. Поскольку магистру стыдно не увидеть искажение потоков даже такого небольшого масштаба. «Надобно поглядеть распределение». Удивительно это дело, все зубы у Харунжева оказались целы. Но опять случилась трудность с переводом на русский. «Тут такое воспаление мягкой ткани в зубе. Работа не из больших, но условия будут. До завтрашнего утра лучше вообще ничего не есть, только пить. И сверх того, чтобы никто из этих, сами знаете, к вам не подходил. И домой идти с осторожностью, чтобы опять же никого не повстречать». «Возможное дело. Малость поголодаю, а ночевать буду в доме, где таких-этаких нету. Проверял». Казак сказал правду. Вдовушка, у которой он пользовался жильем, не была негатором. Пистолет показал это безошибочно. «А завтра в то же время ко мне на осмотр». «Беспременно буду». «Хорошо, тогда начнем. Дай-ка глянуть на зубы». «Ага. Подновлю-ка я». Через 5 минут боль начисто исчезла, а еще через 20 молодая женщина с торжествующей улыбкой предложила. «Теперь глянь в зеркало, Тихон Андропович». Неболтая чуть наигранно возмутился. «Да что ты говоришь такое, Мария Захаровна? Я же не девка на выданье, чтобы на себя в зеркало любоваться. Да и нету его у меня». «Выходит, это я девка на выданье. У меня оно есть. Держи, да улыбнись пошире». И маленькое, меньше ладони, зеркальце тут же ткнулось в казачью руку. Хорунжий повиновался. Некоторое время он пристально вглядывался, потом прочувствованно выразил восхищение. «Цены тебе нет, Мария Захаровна! Примикась, не побрезгуй!» Марьяла глянула и тихо ахнула. На ладони пациента лежала золотая цепочка с золотой же подвеской, в которую были вделаны маленькие изумруды. «Если этакое за работу... Нет, взять не могу, слишком дорогое. Мой труд столько не стоит. У нас подобное носят, ну, если только самые-самые богатые маги жизни, как моя наставница». Марьяла не врала. С точки зрения любого мага жизни, использование подобных кристаллов в качестве украшения было по меньшей мере расточительством. «Так-то у вас дорого», — мгновенно нашелся казак. «А в здешних краях цены другие. А не хочешь как плату, ну, прими тогда подарением». Маг жизни отдала низкий поклон. «Раз так, то приму, но в долгу не буду». «При случае напомню про должок», — очень серьезно ответил Хорунжий. Неболтая и Мариэла совершенно не заметили, как перешли на «ты». С утра пораньше Симаков поехал на бричке к хорошо знакомому мысу. Дракон первым делом учтиво поблагодарил за пряник, а заодно объяснил собственную осторожность. «Нам, драконам, очень вредна ржаная мука и изделия из нее, хотя они не смертельны. Но этот пряник был очень вкусный и безвредный. У нас таких нет. Так вот, вам пришла посылка». Вопреки ожиданиям, ею оказалась порядочная стопка бумаги, а не груда железа. Дома командир морского дракона наскоро проглядел листы и сразу же вызвал к себе своего старшего артиллериста. «Вот, Михаил Григорьевич, глянь, что оружейники оттуда прислали. Сейчас вдвоем и начнем внимательно читать. Тебя, как начарта, в первую очередь касается». Чтение заняло чуть ли не 2 часа. «Что скажешь?» «А что тут сказать, Владимир Николаевич? Совсем другое орудие, это раз. Возможности у него куда поболее, это 2. Придется переобучать комендоров, да и подносчиков. Это 3. Пробные стрельбы всенепременно, на том настаивают твердейшим образом. Это 4. И еще неизвестно, сколько зарядов сжечь придется. Щиты для этого сделать, само собой. Только бы времени хватило». «Как артиллерист, ты прав, Михаил Григорьевич, и твою точку зрения буду поддерживать перед начальством. Но это не все. Надо заботиться переводом на русский. Пора Щёбергу дать понимание. Чтобы знал, как 25-фунтовый гранатомет, так и вот этот, который предлагают. Даже не знаю, как обозвать. Тьфу ты, пропасть, и слов-то таких нет. А то сам знаешь, как оно быть может. Но и это не все. Перечти-ка еще вот от сих и до сюда». Князь Мешков вчитался в отчеркнутые ногтем строки. Потом последовал диалог, из которого ни один шпион ничего не понял бы. «Мне сдается это намек». «Вот и я так подумал». «Но адмиралу не докажешь». «Я самому себе-то не докажу». Пауза. Мешков еще раз перечитал нужное место. «Все равно, сперва тем, что есть». «Не есть, брат, а будет. Но вот после...» Еще одна пауза. «Негатор понадобится». «Где найти?» Недолгое молчание. «У Пирогова». «Кто-то с тяжелым ранением, которого Мариэле вылечить не под силу. А так дадим возможность остаться на службе». «Хорошо бы грамотного». «Значит, офицера». «Хороший унтер или кондуктор тоже сгодится». «И все равно придется поклониться в ноги нашим знакомым. Без них подъемник не установить». 2 подъемника. Старый гранатомет хочу оставить». Тем же вечером в комнате Неболтая состоялся ужин под хлебное вино, но в умеренном количестве. Гостей было 3. Все состояли в пластунах и имели надлежащий опыт. Для начала, понятно, говорили о пустяках. Но после того, как содержимое штофа уменьшилось на треть, разговор сместился в сторону серьезных тем. «Очень нам, Тихон, понравились пистоли, да и ружья хороши. Не поможешь ли еще прикупить?» «Отчего ж не помочь? Вестиму помогу. Только привезут не сразу. Может, 3 дни пройдет, а то и все 5». «Тут гутарили, Дия, большая высадка турок с французами да английцами намечается. К тому моменту надо бы успеть». «Быстро не будет. Это ж сколько пороху одного только собрать. Людей опять же чем кормить, да и коней тоже. Мой знакомый флотский говорил, и угля запасти, потому как пароходов будет немало». « Я так слыхивал, что у наших запас невелик. Свинца маловато и пороху не густо. Ядра для пушек, опять же. А вось еще подвезут. Последовал обмен мнениями о проблемах снабжения и о том, как именно надлежит поступать с ворами-интендантами. Оптимисты полагали, что внушения плетьми достаточно. Пессимисты настаивали на пеньковой веревке. И тут Неболтай вернул небрежным тоном. А вот я вчера зуб вылечил у одной тут. Четверть часа, и ничего не болит. Только что пришлось поголодать до утра. Получше, чем клычиха сработала бы. Слушатели проявили вялую заинтересованность. А чем тебе клычиха-то не по нраву? Зубы она заговаривает с умением. А это вообще не говорит, а лечит. Глянь! Оскал, назвать это улыбкой было бы неточно, Харунжева вызвал сильный подъем интереса. Это она сделала? А то ж. Ну, зуб твои прям как у молодого волка. Важно выглядит. И дорого взяла. Денег? Нисколько. Я ей золотую цепочку подарил с малой везюлькой. Давно она у меня валялась. Турецкая работа. Дешево за нее давали, вот и придержал. Ну, старухи в ней не щеголять. Сама в деньги обратит. И не старуха она, молодая девка. Заливаешь. Тихо, наш через край. Где же эта знахарка бывает, молодой? Знахарка? Как не так? Грамотная она. Да не просто. В университете училась. Вот тебе крест. Все-все лечить может. У меня на глазах одного унтера с того света вытащила. Ему чугунный осколок в сердце попал. Брешешь, не может такого быть. Крест готов целовать, сам видел. Она только что голову отрубленную обратно приживить не может. А руку или там ногу? Это, пожалуй, платилишь. Работа, говорит, долгая и трудная, но можная. И коней тоже лечит. Харун же чуть призадумался. Сама не говорила, а врать не обучен, не знаю. Ведьма она, что ли? На этот раз задумчивый период оказался дольше. «Да вроде ведьма, но добрая». «Таких не бывает», — возразил хор из трех голосов. «Неужто?» — не болтая от этих слов, вошел враж. «А ну-кась, ведьмы ведь порчу наводят, верно? На зерно там, еще на скотину, а то и на людишек могут. Что скажешь?» «Наводят, так скажу». «Во, а Марья Захаровна так лечит только». Возражение было сильным. Гости призадумались и по зрелом размышлении налили еще. «Имечка вроде русская», — вдруг заметил ротмистр Левашов. «А сама-то она православная?» Молчание было очень долгим.